Давай, давай, давай, давай. Давай, пей. Че ты? Чай? Давай водки выпьем. Вот, Дима, да? А я ведь пить не хотел, понимаешь? А теперь придется. Вот, потому что я ж тебя не брошу. А потом обстоятельства сильнее нас. Давай. Как уберечь детей от наркотиков? Такие глупые вопросы. Ужасно. Пизди. Пизди. Мой гордон! Моя агрессия рвет на куски системное мнение. Мой террор! Моя агрессия лишь выражение моего поколения. Называйте меня как угодно, наполняйте слова словом. Не плевать, уже слишком поздно. Мой гордон разорвет вас бомбой. Часа ничего не есть, только пивом запивать и терпеть. Я ненавижу ваши мысли, я ненавижу ваши мечты. Ваша жизнь, контакты, компот, каждому из вас вломил бы пизды. Называйте меня как угодно.